«Ручка есть?» «Всегда пожалуйста». Митя достает из кармана ручку, Лиза дорисовывает в нужных местах запятые, потом они идут куда-то. Там Лиза достает из потайного кармана листочек со штрих-кодом. Митя отсчитывает деньги, и через пару минут 1600 рублей и... «Я уж утилизировать собрался, согласно правилам утилизировать можно через...» Лиза получает обратно свой сверток. Быстро-быстро, стараясь не задерживаться взглядом на резиновой ленте, она прощупывает балеринку сквозь простыню. Кажется, цела. И запихивает ненавистный сверток в рюкзак. «Поедем давай. Я тебя домой отвезу», — говорит ей Митя, пока она запирает сверток на все застежки и молнии. «Вначале к бабушке. Времени знаешь уже сколько. Никто нас к ней не пустит». Ступеньки вокзала гладкие и скользкие, будто их недавно очистили от снега, а затем облили водой и оставили замерзать. На четвертой ступеньке Лизина нога едет вперед, тело пробивает электрический разряд адреналина, Митя делает какой-то резкий жест, и Лизе, чтобы увернуться от его рук, приходится устоять на ногах, а он теряет равновесие, падает и съезжает на пару ступенек. Лиза добирается до горизонтальной поверхности и терпеливо ждет, пока он встанет и отряхнется. «Ну хотя бы узнать, как она, можно?» — говорит она, когда он, наконец, распрямляется и натягивает перчатки, которыми отряхивался. «Можно позвонить. Завтра с утра». Он заметно прихрамывает, на ходу растирает бедро, шипит сквозь зубы. «Звонить бесполезно. Никогда никто трубку не снимает. Лиза раньше звонила, целыми днями звонила, а потом поняла — бесполезно. И домой никак не попасть. У Лизы ключей нет». «Ключи есть у меня», — говорит он, отпирая машину и неловко забираясь в нее. «Что ты так смотришь? Лидия Матвеевна давно мне дала. Сказала, мало ли что». «Давай, пожалуйста, в больницу заедем. Это же по дороге». Митя ничего не отвечает, только снова шипит, притормаживает и разворачивается через двойную сплошную. Лиза молчит. Сказать особо нечего, но в комиксах раненых и уставших героев обычно отвлекают разговорами. О чем бы спросить? «Как ты узнал, где Лиза?» «Искал тебя везде. Даже в это ваше агентство». Митя вдруг бросает руль, обеими руками рисует в воздухе кавычки, машину немножко заносит. Приперся. «Ну, ты в курсе. Он мне зачем-то сказал, что ты в Киров уехала. Я ни на секунду не поверил, конечно». «Ох, точно, еще же агентство». Они останавливаются перед светофором, хотя на дороге совершенно никого нет. Лиза вдруг вспоминает, как в позапрошлом году они вот так же ехали уставшие по ночному городу. И Митя проскочил на красный, а потом она плакала и даже кричала, кажется. А он обещал ей никогда так больше не делать. Лиза чувствует благодарность. Она помнит, он держит слово. Фары освещают снежные полосы на асфальте. Тормозные пути зимы. Тут и там взвихряется поземка. Декоративная, как облачка на японских гравюрах. Загорается зеленый, Митя плавно отпускает тормоз. «Аркадия этого, когда из собственного кабинета попёрли, он, видимо, проверить решил твои слова. Позвонил шефу моему. Тот, естественно, вызвал меня. Так и так звонили, интересовались. Что еще за Ярцева Елизавета, кто вообще такая?» Пришлось рассказывать по порядку. Надеялся, что шеф прикроет, когда узнает про тебя. «Кто вообще такая?» Лиза и сама хотела бы знать, кто она вообще такая. «И что ты ему ответил?» «Ответил правду. Елизавета Ярцева — человек полезный, талантливый, крайне наблюдательный, неоднократно мне помогала. Шеф ругаться. Развели, — говорит Конан Дойля. А я как-то не думал о тебе в таком разрезе. Наверное, потому что Лейстредом быть при тебе ужасно не хочется. А я по факту он и есть, если так уж честно». Митя едет медленно. Медленнее, чем нужно. Часто вздыхает, очень громко, ужасно нерегулярно. Чтобы не слушать, как он дышит, Лиза считает столбы. «Ну, в общем, я ему сказал, что пару раз кое-что тебе показывал, вещдоки там, и ты, ну, помогала». «Пару раз?» Лиза снова сбилась со счета. «Ты бы слышала, как он меня крыл. Надеюсь, — говорит, — у тебя хватило ума». Но я в результате вынужден был ему сказать, что нет, не хватило. Терять особо было нечего. Я видел, что он не настроен помогать. Пришлось рискнуть. Рассказал, короче, сколько ты нам дел раскрыла. И что было бы с этими делами и со статистикой, если бы не ты? Думал, он меня прямо там уволит из рядов задним числом. Но он, наоборот, вдруг как-то успокоился, коньяку налил, мне тоже предлагал. Чего-то про Юльку начал вспоминать ни к селу, ни к городу. Спросил, как мы так с тобой спелись, как вообще это все вышло. Пришлось рассказывать, как тебя тогда привезли избитую, как потом все у нас повернулось. Ну и он мужик-то неплохой, в принципе. Как-то размяк и, ну, сказал, ну, давай, забирай ее. Позвонил там, кому надо, договорился. Все достаточно оперативно произошло. На парковке у больницы стоят две полузасыпанные снегом машины. Митя пристраивается поближе к выезду. «Пошли. Сразу говорю, особо не надейся. Время позднее». Почти все окна черные и пустые, светятся только верхний этаж реанимации. Оранжевые отблески лежат далеко в сугробах между синих теней. Митя пропускает Лизу вперед. Дверь длинно скрипит, закрываясь. Слышала бы бабушка, обязательно спустилась бы смазать петли. «Удивляют меня, конечно, наши больницы», — говорит Митя, осматриваясь в полутемном вестибюле. «Заходи, кто хочет, иди, куда хочешь». «Не слишком много желающих», — возражает Лиза. Она смотрит на ту дверь, из которой утром вышел Макс. Какова вероятность, что она не заперта? Звуки их шагов отпрыгивают от стены потолка, как отпущенные на свободу резиновые мячики. Лиза толкает дверь, дверь и правда открыта. В темноте блестит знакомая лестница. «Я же говорю, бардак!» — вздыхает Митя. «И что будем делать? Каков план? Ворвемся в реанимацию в грязной обуви и верхней одежде?» Лиза шагает по облизанной лестнице, оглядываясь на Митю. Он тоже держится поближе к стене. Вдруг загорается свет, кто-то бежит им навстречу. «Вы кто такие? Что вам здесь нужно? Больница закрыта. Кто вообще вас пустил?» Митя вздыхает, лезет в карман за удостоверением. «Следственный комитет, капитан Егоров. Мы тут по поводу Симоновой Лидии Матвеевны. Знаете такую?» Человек в белом халате отводит глаза, вздыхает. «Симонова. Да, лежит у нас. Можно ее увидеть?» «Вы в своем уме? Тут реанимация. Она в критическом состоянии. Конечно, нельзя». «Кричать не нужно. Подробнее о ее состоянии можете рассказать?» «А вы вообще ей кем приходитесь?» «Я никем. А это ее внучка. Они вдвоем живут». Митя оглядывается на Лизу. «Внучка. Внучка, да», — зачем-то подтверждает Лиза. Человек в белом халате поджимает губы. «По состоянию поясните, пожалуйста». Митя вертит в руках удостоверение, почему-то не торопится убрать его в карман. Лиза с беспокойством следит за тем, как книжечка мелькает в Митиных пальцах. Упадет куда-нибудь, потом ищи тут в полутьме. «При поступлении было средней тяжести. Вчера ухудшилось до критического. Делаем, что можем. В случае летального исхода сообщим. Текущую информацию по телефону уточняйте. А теперь давайте на выход». «По телефону вашему не отвечает никто. Есть какой-то еще вариант?» «Никакого другого варианта нет. Покиньте больницу, иначе я буду вынужден вызвать охрану». «Мы все поняли, уходим. Лиза, пойдем». Лиза послушно идет за ним следом. Ум рёт, стучат шаги по ступенькам. Человек в халате провожает их до дверей. Лиза слышит, как за ее спиной дважды проворачивается в замке ключ. Единственное, что Лиза теперь может, это дать бабушке понять, что она здесь. Стоять тяжело, так что она садится прямо в синий сугроб между двух пятен света. Бабушка почувствует, что Лиза рядом. Она всегда это чувствует, она сама говорила. Бабушка узнает, что Лиза здесь, и передумает умирать. Митя с трудом пробирается за ней по снегу. «Ты поняла, что она жива? Она жива, слышишь? И все будет хорошо. Там нормальные люди работают. И она не первый раз там, они ее отлично знают и уже вытаскивали. Слышишь, нет?» Лиза молчит. Митя поднимает ее из снега, как маленькую, отряхивает сзади. «Я бы еще понял, если б ты рыдала, билась обо что-нибудь. Но это вообще уже. Невыносимо просто. Ты хоть ответь мне, поняла ты, что она живая? Слышала, что он сказал?» Лиза молча отталкивает его и садится обратно. «Что тут скажешь? Бить нельзя. Отряхнуться она может и сама». Митя глубоко вдыхает через сжатые зубы и вдруг пинает снег. Сугроб разлетается снежным вихрем. Митя пинает еще и еще. Получается красиво. Запыхавшись, Митя останавливается и сгибается пополам,